Глава 6. «Как тебя зовут, дитя?» — спросил монах, протягивая кружку, в которую плеснул что-то из зеленоватой бутылки. «Млавка», — робко отозвалась девочка, бросая вопрошающий взгляд на Яру. Та нахмурилась. «Чем этот чернец ребенка напоить хочет?» «Благодарствуйте, отче, за доброту вашу», — сказала вдова, пытаясь хоть что-то разглядеть в черных тенях под низко надвинутым на лицо монаха куколем. «Но сестрица моя в строгих правилах воспитана. Без моего позволения ни напитков, ни пищи она у незнакомых людей не примет». «Предусмотрительно!» Со снисходительным смешком монах, наконец, откинул капюшон. «И раз твоя осторожность распространяется и на то, что благословлено блаженным взглядом, отведай первый. Или страшишься?» А монах-то совсем молодой и ладный какой. Яромира решительно взяла у него кружку и под хитрым прищуром серых глаз сделала глоток. На языке растаял горьковато-сладкий вкус травяной настойки, маслянисто прокативший по горлу и разлившийся в груди приятным теплом. Сразу вспомнилась мама и ее чудодейственные многотравные сборы от всех хворей и печалей. Кое-чему Яромира у нее научилась, и в зелье монаха ей почудился знакомый привкус и аромат. Как и в самом странствующем праведнике, что-то неуловимое привиделось. Черты лица у него крупные, резкие, словно мастерским резцом выточены. Холодные и бездонные серые глаза под изгибами черных бровей. И глядит так, будто медвежьи капканы защелкивает. Такой уж точно ведунов насквозь видит, даже затылком. Яра передала кружку Млавке и быстрым мазком пальцев стерла оставшуюся на губах влагу. «Значит, говоришь, имя твое Млава?» — обратился монах к девочке, затыкая бутыль пробкой. «А ты сестра ее?» — он зыркнул на Яру. «И как же звать тебя, сестра?» «Яромирой зовут», — ответила вдовица. «А мамка ваша кто?» И прежде чем Яра успела ответить, Млавка выпалила. «Дарина! И она обязательно придет. Девочка вернула кружку, утерла губы и поморщилась. «Горько!» Ему что за дело, кто чья мамка? Тревога колючей поземкой снова закружилась в душе Яры. И показалось ей, словно тень мелькнула на лице монаха, когда услышал он имя Дарины. Что чернец делал в поляне? Кого искал? У него балахон опален, и запах гари в ткань въелся. Значит, не издалека он на пожарище смотрел, а в самое пекло полез. Выискивал что-то. Может, по душу Дарины и явился? Только не водилось за ней никаких грехов. Не умела тетенька колдовать. Уж скорее мать Яромиры можно было к ведуньям причислить за ее редкий дар травницы. Но матушки уж нет давно. Что-то здесь не так. Надо тихонько предупредить Млавку, чтобы помалкивала. «Ох, и угораздило же вас, отче, оказаться здесь в такой лютый час!» притворно запричитала Яромира. «Но нам ли жаловаться? Уж так свезло вас повстречать». «Вечные странники мы», — невозмутимо ответил чернец. «Куда дела правосудные направят, туда и путь держим». «А вы, святой отец, бывали в наших местах раньше? Знали кого в поляне?» Распахнув глаза с глуповатым любопытством, спросила Яромира. Ничего не дрогнуло на лице монаха. «В местах этих бывать приходилось. А в поляне не знал никого», — сказал, как отрезал. «Ну, девицы-красавицы, ступайте к костру, ступайте. Отдохните, погрейтесь», — перевел разговор на другое. И голос его зазвучал легче, с напускным благодушием. «Угоститесь скромной пищей. Немного ее, но хватит всем подкрепиться перед дальней дорогой. Не вечно же вам в лесу теперь сидеть. Надо пробираться туда, где безопасно». «Неужто есть такие места?» Забыв притвориться дурочкой, спросила Яромира. «Есть такие места», — заявил монах. «Мир так устроен, сестрица. Не бывает все везде черно, где-то и свет виден». Семейство Веденея вовсю пользовалось гостеприимством служителя благодатной зеницы, наворачивая из котелка сытно пахнущую кашу. Единственной ложкой, охая и вздыхая, орудовала Бажена. Веденей отломил кору от ствола поваленного дерева, взял полоску себе и раздал детям. Алянка сидела, сжавшись в комочек, и тихонько плакала, глотая крупинки каши вместе со слезами. Станил жевал неторопливо, угрюмо поглядывая на отца. Яромира хотела было достать из котомки каравай, который с собой прихватила, убегая из дома, но решила приберечь хлеб, пока и монашьих щедрот хватит, чтобы немного сил набраться. Она усадила Млавку ближе к костру, а сама отделила с помощью ножа три пластины белой, остро пахнущей древесины от расщепленного ствола упавшего дерева. Одну дала Млавке, вторую протянула монаху. Тот, вздернув темную бровь, щепку взял, но к каше не притронулся. Яра только раз зачерпнула из котелка, проглотила и больше не смогла съесть ни крошки. «Что, не нравится моя стряпня?» Яра вздрогнула, услышав тихий вопрос над самым ухом. Чернец сидел рядом с ней, и она отчетливо чуяла в свежем лесном воздухе дымную горечь, намертво въевшуюся в монашье одеяние. «Стряпня отменная, только не лезет ничего в горло. А мы когда к волчьему оврагу пойдем?» Шмыгая носом, громко спросила Млавка. «Там мамка, небось, уже заждалась. Вдруг не поспеем, и она уйдет. Потеряемся же». Все сидящие за костром переглянулись. Даже Бажена перестала горестно охать и застыла с полной ложкой каши у рта. «Скоро, скоро пойдем», — Яра погладила девочку по руке. «Чуток переведем дух и пойдем. Поешь пока». «Я не устала и есть не хочу. К мамке хочу. Она ждет, а мы тут расселись». Из глаз Млавки брызнули сердитые слезы. Яромира не знала, как и когда правильнее всего сказать ребенку, чтобы не слишком надеялась на встречу с матерью, что ее встреча этой может и не случиться больше никогда, и что теперь надо думать о том, как выживать, не имея ничего за душой. Вдова вспомнила про узелок, который ей перед побегом сунула в руки Дарина. Заглянуть бы туда, может, монетки найдутся. У нее самой не гроша с собой, а Млавку в пути кормить надо. Да и вообще, мало ли что. Погруженная в раздумья, Яра не замечала, что монах глаз с нее не сводит. Читает все написанные на ее лице мысли и чувства, словно несмываемые письмена. И что на каждого сидящего вокруг костра он смотрит с таким же вниманием. Наблюдает, прикидывает, размышляет. Оригони ожидал, что судьба вот так вывернется, и точно так же, как Яра, не знал, как теперь поступить. Он-то думал, что успеет, и все совсем иначе будет. Не готов он взваливать на себя такую ношу, да и нельзя ему. «Яра, вставай, пойдем уже!» Снова заныла Млавка, дергая товарку за рукав. «Слышь, малая, а ну не буянь!» Буркнул Веденей, одаривая вдову молчаливым упреком. «Мол, из-за тебя весь этот шум!» «Сядь и молчи! Пойдем, когда надо будет, а пока цыц!» «Не цыцкай на меня, дядя Веденей! Твое семейство вон оно сидит, и я хочу свою мамку найти!» Громче заверещала Млавка, вскакивая с бревна. «Не шуми так», — попыталась урезонить девочку Яра. «Сядь, не горячись». «Сами сидите тут, а я одна пойду», — топнула ногой Млавка, воинственно размахивая зажатой в кулачке щепкой с прилипшей к ней кашей. И девчонка припустила к зарослям. «Млавка, вернись!» Яра кинулась за ней. «Вот же пигалица окаянная!» — мрачно пробубнил Веденей. «Накличет ведь беду и на свою голову, и на наши!» Не успела Яромира догнать шуструю девчонку, как ее опередил староста. «Стой, дурища! Не придет твоя мамка!» Глухо рыкнул, хватая Млавку за рукав кожушка. «Не выбралась она! Никто больше не выбрался! Смирись и примолкни!» Девочка задохнулась, вытаращилась на дядьку. Личико ее сначала покрыла мучнистая бледность, потом нежную кожу залил румянец. Млавка открыла и закрыла рот, растерянно переводя взгляд с Веденея на Яру. «Брешешь ты, дядька Веденей, брешешь!» Задохнулась она, пытаясь вырваться. «Мамка жива! Я ее найду! Пусти!» Подоспевшая Яромира сгребла девочку в охапку и крепко прижала к себе. Резанула недобрым взглядом по потемневшему лицу бывшего деверя. Несколько мгновений они взглядами словно ножами махались, и на скулах Веденея двигались желваки. Потом, не сказав ни слова, староста развернулся, сплюнул зло и отправился обратно к костру. А Млавка все рыдала и трепыхалась в руках вдовы. Наблюдавший за ними со стороны Риго стиснул зубы. В груди его бился не камень, а живое сердце, но давать ему волю он не привык, потому что своя воля была дороже всего. Где-то за гранью видимого тревожно засвистел Мал, будто призывая одуматься, и Риго, сбросив оцепенение, зашагал к лошадям. «Эй, чадо, на-ка вот возьми», — сказал монах, подходя ближе. Он чуть наклонился к рыдающей девочке, которую Яра так и не выпускала из рук, и плакала вместе с ней, прижавшей щекой к детской макушке. Млавка, всхлипывая, повернула залитое слезами лицо. Монах держал в руках небольшую рыжеватую собачку. «Я ее в поляне нашел, на пожарище», — понизив голос, сказал парень. «Не нужна мне псина», — всхлипывая, проговорила девочка. «К маме хочу». «Так что же, бросить теперь животину?» — нахмурился монах. «Она ранена была, я сделал, что мог. Ей теперь забота нужна и немного тепла человечьего». Вздрагивая всем тельцем от затихающих рыданий, Млавка косилась на собаку. Потом потянулась и взяла ее из рук монаха. Осторожно прижала к себе, погладила нерешительно по свалявшейся грязной шерстке. Псина подняла мордочку, ткнулась мокрым носом в подбородок девочки, лизнула. «Фу!» — скривилась малая. «Слюнявая! И дымом воняет! А как ее кличут?» «Откуда же мне знать? Она не назвалась!» — пожал плечами монах. «Ты у нее и спроси!» — кивнул он на животину. «У собаки спросить?» — удивленно всхлипнула Млавка. Псина отозвалась тихим тоненьким скулежом. «Пищит, словно мшица!» — проговорила девочка. «Так и буду тебя кликать!» Мшица, комар. О приближении группы беглецов первым узнал Дрозд, а за ним и колдун. Риго подосадовал, что те, кого он так отчаянно пытался разыскать на пепелище, не сумели выбраться из огненной ловушки, но по лишней горсти крупы до кореньев в котелок бросил. Разыскивать спасшихся жителей поляни в лесу не собирался, но если выйдут сами к его костерку, значит, судьба такая. И они вышли. Веденея он узнал сразу. Деревенский староста мало изменился за прошедшие 8 лет, только что морщины стали глубже. Баба с Веденеем наверняка была его женой, про которую Риго помнил только одно — язык, что помело. Совсем молоденькая девушка и смурной пацан рядом наверняка были их детьми. А вот следом из кустов выбрались молодка и жмущаяся к ней девчонка, которых Риго опознать не смог. Наблюдая, как староста помогает бабам и детворе перебраться через ручей, парень прикидывал, что ему делать со всей этой оравой. Покормить-то надобно в любом случае, не зря же их прямиком к нему вынесла. А вот потом куда весь этот табор девать? Угораздило же. И еще не ясно, кого сильнее. Сдавалось Риго, что если б Веденей только мог предположить, кого ему на дороге встретить предстоит, драпал бы староста со своим выводком в строго противоположном направлении. Вели себя беглецы вполне предсказуемо, за исключением меньшей девчонки. Малявка напоминала туго натянутую тетиву, того и гляди, либо сама лопнет, либо лук покорежит. В том, что больше никто из деревни не выбрался, Риго был почти уверен, но говорить об этом девочке прямо было бессмысленно. Малая все равно не поверит. Потому-то он и предложил ей немного травяной настойки, согреется, чуть расслабится, а вось дальше посмирнее будет. Он так привык, что люди с благодарностью принимают любое подношение из рук служителей благодатной зеницы, что выходка молотки застала его врасплох. Ишь, смелая! Риго с интересом оглядел выбивающиеся из-за кожуха косицы. Мужняя, значит, красивая, разрумянилась и удивительно спокойная для бабы, чей муж только что сгинул в пламени пожара. Очень интересно. И имечко у сестрички ее тоже интересное. Не сказать, что редкая, но и возраст у девчонки подходящий. Не верилась, соднила в душе противная заноза. И хотелось поверить, и страшно было. Вдруг снова мороком опадут надежды. Пеплом остывающим к ногам сыплются. И все же страху своему надо в глаза смотреть, а не под подушкой от него прятаться. Потому спросил. Спросил и услышал в ответ имя. И имя это отозвалось в душе острой тоской под теплым мягким рукам, пахнущим хлебной закваской, по пронизанному солнечными лучами крыльцу, усыпанному свежей стружкой, потому, чего уже много лет он избегал. По дому. «Судьба, мал, судьба», — проговорил мысленно, успокаивая метущуюся где-то над головой птицу.